Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Известный ученый-химик Станислав Капишевский и его супруга Мария вернулись после двухнедельного отдыха в Трусковце. Боже мой, что это? Что это за кошмар? Господи! Прекрасно, Маша! Похоже, в этот раз твой сын и его друзья-гении превзошли сами себя. Стас, что ты такое несешь? Какие друзья? Ты что, не видишь, нас обокрали? И обнаружили, что в их большой квартире на улице Тарасовской в центре Киева побывали незваные гости. Книги из большой библиотеки хозяев и многочисленные папки с документами валялись на полу. Стас, никто не отвечает, что делать? Мать сразу же позвонила сыну Капишевских Станиславу, но его телефон не отвечал. Тогда позвонили в милицию. Алло? Алло, милиция! Лауреат государственной премии УССР Станислав Станиславович Капишевский был хорошо известным в стране и за рубежом химиком. Работал в засекреченном НИИ. Недавно тоже в Киеве обокрали квартиру начальника отдела конструкторского бюро Киевского механического завода. Когда преступники были пойманы, выяснилось, это не просто ограбление, а работа иностранной агентуры. Было ли ограбление квартиры Капишевских обычной квартирной кражей или же преступники охотились за государственными тайнами? Расследование преступления поручили опытному следователю прокуратуры Леониду Васильевичу Дзюбе. Коллеги, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Все как обычно. Что, где, когда по соседям разбежались? Что у вас? Следов взлома нет. Открыли ключом. Ну, а пальчики? Пальчиков сколько угодно. Работайте. Скажите, пожалуйста, что из квартиры пропало самое ценное? Самое ценное? Коллекция серебряных монет. Ее дед собрал. И книги с автографами. Их деду сам Куприн дарил. Угу. И Сикорский на самолете катал. А вы откуда знаете? Станислав Капишевский рассказал, что его дед был известным в Киеве адвокатом, воздухоплавателем и коллекционером. Передал внуку большую коллекцию серебряных монет и уникальные дореволюционные книги. Всех не упомнишь, но список самых дорогих хозяин квартиры попробовал набросать. Будьте любезны, составьте мне... Что вспомните? Пока Москва и Петербург решали, кто из них столица, жители Киева не сомневались. Их город первый среди равных. Киевляне прославили страну на весь мир. Серж Лефарь совершил революцию в балете. Казимир Малевич в изобразительном искусстве. Михаил Булгаков в литературе. Сикорский в авиастроении. Их замыслы рождались в родном городе, но так получилось, что всемирное признание они завоевали уже после того, как его покинули. Вот список самого ценного, что пропало. Благодарю вас. Вот тебе новая ориентировочка, прошвырнись. Следователь отдал список пропавших книг оперативнику и отправил его по букинистическим магазинам. Дзюба уже знал, что входную дверь не взламывали, а открыли ключом. Напрашивался неудобный вопрос. Подозревает ли Капишевский кого-нибудь из своих близких или знакомых? Мне трудно кого-то подозревать. Ключи у сына, конечно, есть. Прекрати, Стас! Ну как ты мог такое подумать? Это супруги Капишевские, как понимал следователь, продолжали свой давний спор. Но Дзюба не стал деликатничать. Из квартиры могли вынести работы хозяина, которые могли кого-то заинтересовать. Им еще не присвоен гриф секретности, но все же. Поэтому следователь подробнее расспросил родителей о сыне. Ваш сын живет отдельно. Он давно у вас был? Чем он сейчас занимается? Аспирант в университете. Пишет гениальную диссертацию о гениальной литературе Серебряного века. Ну, это же неприступно, надеюсь, товарищ следователь. Мария Ивановна, пожалуйста, дайте нам со Станиславом Станиславовичем пообщаться отдельно. Я мать! Понимаете? Я лучше знаю своего сына! Капишевский рассказал, что в эту квартиру часто захаживали сомнительные друзья сына. После таких посиделок родители находили выпивку, иностранные безделушки. Дзюба понимал, что тут может быть не просто конфликт поколений. А вот это вот интересно. Галина Васильевна, вы знаете семью Капишевских? Капишевских? Знаю. Вот на втором этаже они живут. Соседка Галина Васильевна Григорьева знала сына Капишевских с детства. Она сообщила оперативнику Олегу Сущенко, что вчера днем парень приходил в родительскую квартиру. Старался проскочить незаметно. Как это? Прошмыгнул вот так вот. Видимо, бутылка у него была спрятана под рукой. Стеснялся. Я-то его с детства знаю. Какую бутылку? Ну, у него была большая белая сумка. И там была бутылка. Что, звенела? Булькала. Вы знаете, в нашем роду у мужчин давно только одно имя – Станислав. Я так радовался, когда Стас родился. А где сейчас ваш Стасик? Дома. Наверное, отсыпается. Ну что ты такое говоришь? Ну ты же знаешь, что Стас целыми ночами не спит. Товарищ Сергей, диссертацию пишешь, понимаете, диссертацию. Тогда давайте сейчас позвоним Стасу, пускай приедет сюда. Да, давайте позвоним. Не отвечает. Его нет дома. Отец предположил, что сын может быть у своей невесты Лизы. К счастью, у нее дома недавно установили телефон. Капишевский нашел номер в справочнике и позвонил девушке. Странно, но Стаса не было и там. Нет. Господи, что это? Ну, спасибо. Боже мой, нет. Ну где же он? Лизы его тоже нет. Тогда давайте поедем на квартиру к Стасу. У вас же есть ключи от квартиры сына? Ну, конечно. Да, конечно. Поехали. Поехали. Быстрее. Капишевский и Дзюба пришли в квартиру Стаса. Его дома не было. Везде царил беспорядок, который, похоже, ничуть не удивил родителей. Что ты хочешь от нашего сына? У тебя свои интересы, у него свои интересы. А ваш сын сильно выпивает? Стас почти не пьет. Товарищ следователь. Ну, не пьет, так не пьет, это хорошо. Пиво все же лучше, чем водка. Вашего сына... Следователь предложил отцу позвонить друзьям Стаса. Может, сын у кого-то из них? Позвони Игорю. Точно. Игорь, здравствуй. Да, это я. Стасика у тебя не было? Не было давно? Только звонил? А, ждет их, говоришь? Ну? Спасибо, Игорь. Что? Что он говорит? Говорит, ждет каких-то московских друзей у себя дома. Должны привезти журнал с новым рассказом. Это не этот журнал? Я так понимаю, это... Самиздат. Ну да. А Стас Киевский, это не ваш сын? Это все его московские друзья. У Стаса два отличных рассказа вышли в нашем киевском. Да вы его знаете, журнал «Радуга». Нет, связался с ними. Да прекратите, это не он. Здесь же четко и ясно написано «Киевский». Вижу. Ну? Читать умею. Как приедут эти потлаты. Публикация в самиздате вряд ли могла порадовать отца лауреата. Да и круг общения сына ему явно не нравился. Стасик хороший мальчик. Он знает, что мы приехали. Возможно, беда какая-то случилась. Пожалуйста, позвоните к себе в милицию. Найдите моего сына. Мария Капишевская была убеждена, что с ее сыном случилось несчастье. Просила навести справки. Дзюба поручил оперативникам связаться с дежурным по городу. В районе парка Шевченко? В джинсах? Коричневая куртка? Это он, сынок. Вчера в 8 часов вечера. Дежурный по городу сообщил следователю Дзюбе, что вчера вечером в Октябрьскую клиническую больницу доставили молодого человека с травмой головы. Документов при нем не было, карманы вывернуты. Уличное ограбление. Дзюба и Капишевский поспешили в больницу. Врач Ольга Емелько рассказала, что больной поступил в бессознательном состоянии. Прогнозировать, когда придет в себя, невозможно. Стало быть, оклемается. Ну, что я могу сказать? Угрозы для жизни и здоровья нет. Но поджать все-таки придется. Так, почему? Это его родители, пускай занимаются парнем. А то вас можно позвонить? Да, конечно, из ординаторской. Когда Стаса нашли, никаких ключей при нем не было. Вполне возможно, что нападавшие завладели ключами и вынесли из квартиры Капишевских все, что хотели. Следователь решил, что сейчас нужно вплотную отрабатывать книжные магазины и антикваров. Украденные книги из квартиры Капишевских должны были где-то объявиться. Как вы сказали? Да, записал. И живет в двух кварталах от места происшествия. И парка Шевченко. Имеет две ходки? Следователь Дзюба позвонил в райотдел и узнал важную информацию. Директор книжного магазина на углу улиц Саксаганского и Красноармейской сообщила, книги, на которые магазин получил ориентировку, сегодня утром сдал на комиссию гражданин Пулько, проживающий на улице Горького. У следователя Дзюбы были вопросы к Стасу Капишевскому и о его появлении в родительском доме за день до ограбления, и о друзьях. Но задать их можно было только тогда, когда парень придет в сознание. Сейчас же единственной зацепкой в деле становились антикварные книги, сданные в букинистический магазин. Принес их высокий парень и очень худой, так его описал продавец магазина. По документам Семен Пулько прописан на соседней улице Горького. Навели справки в райотделе. Там его отлично знали. Дважды судимый, что характерно, за квартирные кражи. Следователь решил задержать Семена Пулько. Оперативник Олег Сущенко отрабатывал территорию, когда увидел человека по приметам похожего на Семена Пулько. Осторожно, шпана тощая! Что? Ты на кого буром прешь, козлина? Я козлина! Ах ты урод! Сущенко своим поведением сбил подозреваемого с толку и задержал его. По горячим следам в комнате Пулько провели обыск. Товарищи понятые, будьте предельно внимательны. А ты, Сёма, лучше отдай сам, ведь все равно же найдем. Не трать ни свое драгоценное время, ни наше. Ищите, ищите. Нет здесь ничего. А книги те... чистые были. Следователь понимал, что выйти на богатого нумизмата куда труднее, чем книги сдать в букинистический магазин. Поэтому надеялся найти у Пулько похищенную коллекцию серебряных монет. Вот что-то и нашлось. Монетки. Куда? Сидеть. Гражданин начальник. Вот молодец, Сёма, правильные разговоры начал говорить. Вот так бы с самого начала. В комнате Семёна Пулько обнаружили серебряные монеты. По описанию они были похожи на коллекцию из дома Станислава Капишевского. Альбом с монетами лежал в белой клеенчатой сумке. О такой сумке упоминала соседка, когда говорила о появлении Капишевского-младшего в день ограбления родительской квартиры. Отпечатков пальцев Пулько в квартире Капишевских не было, хотя свои пальчики на месте преступления он никогда не оставлял. Из его досье следователь узнал, что Пулько открывал двери отмычками или специально подобранными ключами, а затем тщательно заметал следы. Но почему в этот раз Пулько оставил дома коллекцию серебряных монет, а потом отнес антикварные книги в соседний магазин? Такое поведение опытного уголовника выглядело нелогично. Допрос Семена Пулько должен был дать ответы на многие вопросы. Книги и монеты где взяли? Нашли вчера с пацанами. Ну как вчера? Позавчера уже. Пулько рассказал, каким образом в его руках оказались украденные ценности из квартиры Капишевских. Ограблена квартира известного ученого-химика Станислава Капишевского. Воры похитили старинные книги и коллекцию монет. Одним из подозреваемых следователь считает сына ученого. Но оказывается, накануне вечером Капишевского-младшего кто-то оглушил в парке, и он попал в больницу. Директор букинистического магазина сообщает, что несколько часов назад Семен Пулько сдал несколько книг, на которые пришла ориентировка. Книги, монеты где взяли? Нашли вчера с пацанами. Пулько рассказал, каким образом в его руках оказались украденные ценности из квартиры Капишевских. О, смотри, смотри, голубки какие, а? Ничего себе. Пулько рассказал, что они с ребятами сидели в парке Шевченко, пили портвейн. Мимо прошла пара, мужик за 40 и молодая девушка. В обнимочку шли, у девушки сумка на плече висела, а мужик тащил ношу потяжелее. Ну что дальше было? Усили они почти рядом с нами зажиматься. Задержанный сказал, что мужчина и девушка на скамейке просидели недолго. Ушли потом. Ну, чтоб я так жил. Да, за все хорошее. Смотри, сумку оставили. Ты что, больной? Тихо. Смотри, пойло иностранное. Ништяк. Джо Уокер. А бутылку я заберу. Шо? Давай сюда. Да пустую. Влюбленные оставили на скамейке сумку, в которой помимо книг была бутылка виски. Парни тут же ее и выпили. О, слушай, что там? Так тут... Куприн. О. Ну что я себе каждое слово себе вытягиваю? Ну, Санек бутылку забрал пустую, сказал, сервант поставлю. Что за Санек? Телефон, адрес? Пулько убеждал следователя, что сумка оказалась у него случайно. Дзюба должен был сверить показания. Следующий шаг – визит к Александру Ивченко, дружку домушника Пулько. Увести. Ивченко оказался спокойным, умным и наблюдательным человеком. Проблем с законом у него не было. Вот там они и сели, в синий Жигур. А точно синяя? Точно синяя. Он рассказал, что немолодой мужчина и девушка уехали из парка на машине. Запомнил ее марку и цвет. А с чего ты взял, что они эту сумку специально оставили? Не знаю, как сказать, но выглядело это как-то понарошку. А это как? Наиграно чересчур, как в оперетке. Мужик больше смеялся, чем целовал ее. Александр настаивал, что поведение парочки было, по его определению, ненастоящим. И сумку они не забыли, а специально оставили. Вели себя нарочито. У Семена Пулько изъяли белую клеенчатую сумку. У Александра Ивченко – бутылку из-под импортного виски. Следователь вспомнил, что соседка Капишевских за день до кражи видела сына хозяев квартиры с подобной сумкой, в которой, как она выразилась, что-то булькало. Виски. Но как сумка и бутылка могли оказаться в руках неизвестной парочки? Кто подложил в сумку книги и коллекцию монет? Сам Стас или таинственные незнакомцы на синих «Жигулях»? Ответы на эти вопросы мог дать сам Капишевский-младший. Из больницы позвонили и сообщили. Он пришел в сознание и может давать показания. Шли по парку. Он навстречу. Начал хамить. Обидел Тамару. Вот. Подождите, я... Тамара, ведь ваша мама говорила, что у вас девушка Лиза. Ну ладно, я понимаю, дело молодое. Пускай будет Тамара. А как он выглядел? Обычный мужик, взрослый. Стас и Тамара шли по парку. До начала сеанса в кино оставалось полчаса. Шедший навстречу мужчина оскорбил девушку. Стас потребовал извинений, но получил удар по голове. Больше он ничего не помнил. Слышь, мужик, а ну-ка извинись. Да пошел ты, сопля в обмороке. Я не помню. А где сейчас Тамара? Врач говорила, что вас одного привезли. Она к вам приезжала? Нет. Не было ее. Ну, а фамилия, ее адрес? Да и фамилии я не знаю. Тамара. Но все же адрес домашний. Нет. Было похоже, что Стас Капишевский в самом деле ничего, кроме имени, не знал о своей новой знакомой. Это и смутило следователя. Может, девушка была подставной? А где вы обычно встречались? На Большевик подъезжала я всегда. Ну а фото на светлую долгую память она вам не подарила? Нет. Хотя, вы знаете, у меня дома фотик. Нас друг на гидропарке щелкал. Там полпленки осталось. Я еще не проявлял. Ладно, не волнуйся. Следователь Дзюба понял. Нужно поехать к парню домой. И родителей его с собой взять. Мало ли что. Мамаша нервная. Когда будет фото Тамары, организовать ее опознание Семеном Пулько и Александром Ивченко. Узнаешь эту девушку? Она. Только мужик не тот. Тут пацан совсем. Тут мужик постарше меня будет. Она, конечно. Что там? Да, кажется, я пацана этого где-то видел. Где? Не помню. Возможно, вы ее видели вместе с ним тогда в парке? Точно. Я когда к пацанам шел, и мимо них быстро пробежал. Приглашенные в кабинет следователя Ивченко и Пулько опознали по фото девушку, которая была в тот вечер в парке с мужчиной. Но Александр уверял, что в этот же вечер видел ее и со Стасом Капишевским. Теперь, имея на руках фото Тамары, Дзюба решил поискать ее возле станции метро «Большевик». Барышня видная. Ее могли запомнить старушки, которые торгуют семечками. Покупайте семечки. Здравствуйте, барышни. Здравствуйте. Я следователь прокуратуры Дзюба. Скажите, пожалуйста, вам не встречалась эта девушка? Нет, не встречалась. А вам она не встречалась? Эта девка Маньки одеколон приносит на продажу. Что же это вы такая солидная женщина и так мне нагло врете? Откуда знаете Тамару? Ну, коль вы сами назвали ее имя. Одна из старушек, что торгуют семечками возле метро «Большевик», что называется, с потрохами сдала свою товарку, которой, оказывается, Тамара поставляла одеколон. 42. А что это значит? Я не знаю, что это значит. Как она приносит, так я и беру. Раз в неделю она приносит одеколон по 50 копеек. Я продаю, и все довольны. Продавщица семечек Мария Никифоровна ничего не знала о Тамаре. Девушка раз в неделю приносила ей несколько бутылок одеколона «Шипр». Отдавала по 50 копеек. И все были довольны. Ты свое получишь. Ты хороша. Тамара продавала одеколон за полцены, значит, имела возможность этот одеколон воровать или покупать за копейки. Дзюба предположил, что девушка могла работать в парикмахерской. Там используют много одеколона. Возможно, эта парикмахерская расположена возле станции метро. Или же Тамара живет где-то неподалеку, а работает совершенно в другом месте. И что означает эта надпись на этикетке? Возможно, так на базе отмечали, кому именно предназначен одеколон. Дзюба навел справки. Возле станции метро располагалась парикмахерская номер 42. Следователь взял с собой фото Тамары, бутылочку «Шипра» и отправился на встречу с заведующей парикмахерской Аллой Курченко. Мне нужна ваша помощь. Я вас слушаю внимательно. Эту девушку зовут Тамара. Вы случайно ее не знаете? Тамара Белашка. Я ее уволила 3 дня назад. Пусть едет. Свой нежен. Нежен? Заведующая парикмахерской Алла Курченко назвала фамилию Тамары и объяснила, почему уволила девушку. Слишком жадная. Зарабатывала хорошо, да еще и подворовывала. А что она могла у вас воровать? Одеколон. В грелку сливала, потом брала пустые бутылочки и разливала. Одну такую бутылочку я видела у старушки, что семечками торгует. Дело в том, что когда упаковка приходит, я каждую бутылочку подписываю. Ставлю в номер парикмахерской. А можно такую бутылочку взглянуть? Да, конечно, пожалуйста. Вот, 42. А вот с этим молодым человеком вы ее не встречали? Нет. Тамара девушка расчетливая. У ее кавалера «Жигули». «Жигули»? А какого цвета? Вы номер не запомнили? Цвета синего. А номер с моего кабинета не видно. Только последние две цифры. 6-8. А зовут кавалера Валерия. Он ей в отцы годится. Алла Курченко не запомнила номер синих «Жигулей», но назвала две последние цифры. Вместе с именем владельца это было серьезной зацепкой. Нужно было отправлять запрос в управление ГАИ. Работа. Всего хорошего. Всего хорошего. Владельцем синих «Жигулей» с государственным номером 5468К оказался 43-летний житель Киева Валерий Николаевич Куценко, художник-оформитель киностудии имени Давженко. Сейчас Куценко находился в отпуске. Получив на студии портрет Куценко, следователь Дзюба решил устроить опознание по фотографии. Да. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищ Ивченко. Присаживайтесь. Вы узнаете кого-то на этих фото? Да, конечно. Вот этот мужик гулял с девушкой в парке. А вы уверены? Конечно, уверен. Я его живьем узнаю, если покажете. Это был тот самый мужчина, которого Ивченко видел в парке Шевченко с девушкой. Они же оставили клеенчатую сумку на скамейке. Следующий. Алла Васильевна, здравствуйте. Добрый день. Присаживайтесь, пожалуйста. Вы кого-то узнаете на этих фото? Узнаю. Вот это Валерий, ухажер Тамары. А при каких обстоятельствах вы его видели? Я видела, как он подъезжал к парикмахерской и забирал Тамару с работы. Следователь Дзюба больше не сомневался. Именно Валерий Куценко и Тамара Белашко обокрали квартиру Капишевских. Но зачем они оставили украденные вещи в парке на скамейке? Дзюба и оперативник Олег Сущенко отправились в Нежин по месту жительства родителей Тамары. Возможно, девушка была там. Вот здесь? А вот здесь? Москвич следователя Дзюбы подъезжал к воротам дома родителей Тамары, когда оттуда выехали синие «Жигули». Неужели это они? Точно они. За рулем был Валерий Куценко. Дзюба быстро сориентировался и на безопасном расстоянии стал сопровождать автомобиль, который двигался в сторону Киева. Куценко и его спутница приехали в знаменитый киевский ресторан «Верховина». Пока Валерий и Тамара отдыхали в ресторане, следователь Дзюба вызвал подкрепление. Через полчаса парочка вышла в компании неизвестного мужчины. Ребята их накроют, а мы посмотрим, что это за фрукт и что у него в портфеле. Проводив Тамару и Валерия до машины, мужчина пошел к своей «Волге». Граждане, милиция. А что это у вас такое интересное? Контрабанда? Народным достоянием торгуем? Ментовка. Я протестую. Вы не имеете права. Это мое имущество. Я гражданин Соединенных Штатов Америки. Работник торгового представительства. Это имущество этого человека. Ваши документы. Вот видите? Гражданин СССР. Лейкин Эдуард Валентинович. Ограблена квартира известного ученого-химика Станислава Капишевского. Воры похитили старинные книги и коллекцию монет. Сын ученого обнаружен в бессознательном состоянии в больнице. Следствие выходит на подозреваемых, которые организовали нападение. Это работник киностудии Валерий Куценко и парикмахер Тамара Белашко. Именно они оставили в парке сумку с украденными книгами, монетами и бутылкой виски. Похоже, что целью ограбления квартиры были не эти вещи. В поле зрения следствия попадает фарцовщик Эдуард Лейкин. Его задерживают при попытке продажи иностранцу книги из квартиры ученого. Вот видите, гражданин СССР, Лейкин Эдуард Валентинович. Гражданин, у которого оказался паспорт на имя Эдуарда Лейкина, пытался передать гражданину США Алексу Зюськинду завернутую в газету книгу. Следователь Дзюба помешал ему это сделать. А у вас есть дипломатический иммунитет? Судя по всему, нет. Это мое имущество, я купил эту книгу. Вот, я имею финансовый документ, подтверждающий честность этой сделки. Где покупали? В книжном, на Красноармейской. Хорошо, поедем, проверим. Так, прошу передать ключи и пересесть в нашу машину. Забирай ключи. Алекс Зюськинд уверял, что у Лейкина изъяли его, Зюськинда, книгу, которую он купил в антикварном магазине. Дзюба предложил проверить факт покупки в магазине. Держи, твоя доля. Домой на электричке. Хочешь такси поймай, денег хватит. Мужик называется. Отъехав от ресторана несколько кварталов, Валерий Куценко остановил свои «Жигули» и передал Тамаре деньги. Выйти из машины. Гражданин Куценко, вы задержаны. Томка, бежим! Стой! Здорово, мужик, далеко не убежишь. Задержание Валерия Куценко и Тамары Белашко осуществили быстро и аккуратно. Это чек вашего магазина? Да, безусловно. Вот, видите, вчерашняя дата стоит. Этот гражданин действительно вчера покупал у вас эту книгу? Ну, гражданина я не помню. Нет, эту книгу вообще нельзя было купить у нас в магазине. Здесь нет нашего штампа. Какая хорошая новость. Спасибо вам. Подождите, подождите. Это даже и не книга. Что значит не книга? Ну, в том смысле, что это не издательская продукция, не тиражная. Вы можете более понятно объяснить? Эта книга не выходила тиражом. Рукопись в переплете. Единичный экземпляр. Дореволюционная. На машинке печаталось. В то время рукописи часто переплетали. Огромное вам спасибо. Что же это вы так? Имущество, говорите, ваше. Украли книгу. Следователь Дзюба уже успел связаться с начальством. Те дали директиву. Американца отпустить. Нет доказательств вины, он и книгу-то в руках не держал. А вот с Лейкиным поработать. Для выяснения, что представляет собой изъятая книга, следователь решил снова встретиться со Станиславом Капишевским. Проходите, пожалуйста. Присаживайтесь. Благодарю вас. Вот, Станислав Станиславович, похоже, что именно эту книгу больше всего хотели украсть. А остальное, это все так, дымовая завеса. Переплетенная рукопись, самолеты, рукопись Сикорского, о которой дед говорил. Сикорского? Того самого Игоря Сикорского? Уроженец Киева Игорь Иванович Сикорский, выдающийся авиаконструктор. Как летчик, Сикорский установил два мировых рекорда скорости. Первый в истории серийный многомоторный бомбардировщик Илья Муромец был разработан под руководством Сикорского. Ученому тогда было 24 года. Эмигрировав в США, конструктор основал собственную авиационную фирму. Примечательно, что от банкротства его корпорацию спас гениальный композитор Сергей Рахманинов. Присланный им чек на $5000 позволил фирме Сикорского удержаться на плаву. Позднее деньги были возвращены с процентами, а корпорация Сикорского в год смерти ее основателя стоила $500 миллиона. Да, дед рассказывал об этой рукописи, а я как-то пропустил мимо ушей, а потом вообще не заглядывал в эти книги. Почему, если не секрет? Совершенно был занят своей химией. Вот так и со Стасом, сыном, получилось. Химия для меня – моя жизнь, а у него своя жизнь. А я его все время третировал. Рукопись, наверное, очень ценная. Не знаю, об этом специалисты скажут. Станислав Капишевский предположил, что изъятая у американца книга – ничто иное, как юношеская рукопись гениального авиаконструктора Игоря Ивановича Сикорского. Я вас провожу. После беседы со Станиславом Капишевским следователь Дзюба понял мотив преступления. Знаменитый авиаконструктор Сикорский недавно умер в США, и все, что было связано с его именем, приобретало особую ценность. Как американцы узнали о существовании рукописи, если даже сам Капишевский не подозревал, что в его библиотеке есть такой экземпляр? Гражданин США Алекс Зюскинд после истории с книгой очень быстро вернулся в Америку. Но задержанные Лейкин и Куценко под тяжестью вещественных доказательств будут говорить. Гражданин Куценко, вы узнаете этого человека? Эдик Лейкин. Гражданин Лейкин, а вам знаком этот человек? Куценко, Валерчик. Выполняя необходимые для проведения очной ставки формальности, следователь Дзюба готовился задать главные вопросы. Гражданин Лейкин, расскажите, каким образом вы организовали кражу в квартире гражданина Капишевского? Ну, Алекс дал адрес. Сказал, какую именно книгу нужно взять. Алекс, это наш гражданин США Алекс Зюскинд? Он самый. Запиши. Лейкин рассказал, что получил заказ на книгу из квартиры киевского ученого от американца из торгпредставительства в Киеве. Раньше Лейкин продавал ему иконы, а у американца покупал джинсы, пластинки и жвачку. Зюскинд сказал, нужно провернуть кражу так, чтобы было непонятно, какую именно книгу ищут. Лейкин связался со своим старым подельником Куценко. Куценко, расскажите, каким образом вы осуществили кражу? Познакомил Томку с этим Щеглом. А Щеглом вы кого называете? Станислава, каким там, Капишевский. Вон он идет, давай. Молодой человек, не подскажете, где филологический факультет университета находится? А, так вон он. А, спасибо. Пошел. Девушка, так если вы на филфак, я ж там учусь, аспирант уже. Могу помочь. Мне неудобно вас беспокоить. Да ладно, мне наоборот приятно. Ну ладно, пойдемте. Стасу очень понравилась красивая девушка, и он с готовностью откликнулся ее провести. Нет, тяжело учиться. Почему вы решили организовать нападение на Капишевского? Думал, Томка, ключи свистнет, а я квартирку почищу. Потом решил, и на нее сразу все подумают. И вы решили сыграть в ограбление? Ух ты, какая девка! Ну, просто шикарная девка. Я бы покатался с ней на лодочке до первых камышей. А тут с ней рядом такое недоразумение. Слышь ты, мужик, а ну-ка извинись. Да пошел ты, сопля в обмороке. Чего стоишь, ключи ищи. Эдик сказал, книга должна быть на машинке напечатана. У нас училище куршептоведение было, разбираюсь. Гражданин Ликин, что вы можете еще добавить? Алекс обстоятельно все объяснил. Переплетенная рукопись, на машинке напечатана, чертежи. Сказал, чтобы взяли еще других старых книг и альбом с монетами. И потом сбросили где-нибудь на улице. Зачем? Сказал, так следы запутаем. Кажись, нашла. Она? Да, она. Все забрали? Да, поехали. Понятно. Подпишите свои показания. Сущенко. Ну, а с вами у нас еще в дальнейшем будет очень много задушевных разговоров. После проведения очной ставки следователю предстояло еще много работы. Уводите. По подготовке передачи дела в суд. Позже стало известно, как и почему Зюськин заинтересовался рукописью Сикорского. Хотел подзаработать. В одной очень известной американской авиакорпорации трудился старый инженер-киевлянин, начинавший свою карьеру в фирме Сикорского. Как-то он рассказал своему знакомому Алексу Зюськинду, что Игорь Иванович вспоминал иногда об утерянной юношеской рукописи. Сожалел о невозможности восстановить сделанные в ней расчеты. Говорил, что благодаря этим расчетам можно было бы сэкономить немалые деньги на разработках. Зюськинд решил, затраты на то, чтобы провернуть это дело, невелики. А в Америке он сможет выгодно продать рукопись. Вот и закрутил. Эдуарда Лейкина, Валерия Куценко и Тамару Белашко осудили за разбойное нападение и квартирную кражу. Рукопись Игоря Ивановича Сикорского передали в авиаконструкторское бюро. Как ее использовали и где она находится сейчас, неизвестно.